Л.Ю.Б. Я встал сегодня рано утром, сидел в исподнем у окна, река играла перламутром, трехгорка мне была видна. И я подумал, этим дивом мы будем все потрясены. Ты показался мне красивым, пленэр, и цвет речной волны. Еще подумал я, откуда мне взять талант воспеть сей сон, а по реке ползла посуда под странным именем Херсон. Простыни вот едва скользили, в ушах ржавели якоря. Был день рождения милой Лили, я встал и закричал «Уря!», но крик мой был в любви беззвучен. Нет, он не покидал души, я твердо знал и помнил лучше. На заре ты ее не буди. В.К.